Генерал потер колено, закашлял, продолжал меня изучать, начинать беседу не спешил. Или допрос, во что я вляпался, так вот ты каков, приобретение фантона. Прервал он, наконец, молчание, начавшее уже не на шутку напрягать. Грек, проныра, храбрец, возомнивший себя самым умным, ваше высокоблагородие, начал, было отвечать, но резкий взмах худой руки меня остановил. Сиятельство, ваше сиятельство, я граф Девит. Он снова кашлянул, словно прочистил горло, а также руководитель всего полицейского сыска и агентурной сети в Новороссии, и инспектор кавалерии. Впрочем, генерал от кавалерии из меня, так себе. После того, как мне колено прострелили под Варшавой, всадник из меня никудышный. Я решил отмалчиваться, пока не спросит. Генералы не любят инициативы подчиненных. Вот только этот, какой-то непонятный, какой-то не генеральский генерал, передал мне Проскурин твою записку. Прочитал, с чего ты решил, что можешь советы давать. Рекомендую карантин, передразнил он меня. Какие подвиги за душой у агента без года неделю. Мне лет поменьше твоего было, как я к Наполеону в доверие вошел, притворившись волонтером, тайным его посланцем в Варшаву уехал, и все планы польских предателей и самих французов выведал и царю доложил, и смутьянов, что на юге бунтовать вздумали супротив императора Николая, вместе с петербургскими подельниками разоблачил в 25-м, и все-все о подготовке восстания в Польше в 30-м году разведал через Каролинку Собаньску. Не сделай я этого, сколько народу бы положили, Варшаву усмиряя, а про разного рода масонов и прочие свинские общества, что пресечены были моими стараниями, и упоминать лень один. Интересно, он сейчас про южное общество декабристов говорил, и про другие свои дела, внушительный послужной список. Просто канарис 19 века какой-то, хоть и не адмирал. Или возьмем ученика моего Ванечку Липранди. Ему 23 ха не было, как он в Париже военную полицию учредил и свидоком заговор общества булавок раскрыл. А сколько он сделал в плане агентурной работы при подготовке войны с турками меньше 10 лет назад. Умница, мастер разведки. А ты, чем похвалиться можешь, кроме того, что Спенсера своего охмурил? Я пожал плечами. Хвалиться и вправду было нечем. Мне из разведчиков в генералы выскочить не светило. Характер не тот, и способности, что греха таить, тоже не те. Чуть не завалил дело, под бритву подставившись. Ты не тушуйся. Я с тебя стружки немного снял, чтоб на землю грешную приспустить. У тебя все впереди, ибо ты, грек. Мы, греки, народ ушлый, тем и берем. Я удивленно вскинулся. То-то, гляжу, южная кровь видна. Да-да, мать у меня гречанка, не удивляйся. А вот Липранди, не из наших. Фамилия похожа, но сам он из пиренейского рода, но женат на гречанке. Вот так вот, но сам не грек, другая кровь, и что-то в тебе есть. Сам не пойму, дерзость какая-то, храбрецами меня не удивишь. Насмотрелся, нет, ты другой, вот чувствую, не ваш, улыбнулся я. Девид чуть не поперхнулся от моей дерзости, снова закашлялся. А мне наши и не нужны, мне потребны умные да скользкие, такие, как я. Изобразил улыбку в первый раз за все время беседы. Усы приподнялись, словно у поймавшего мышь кота. Бросил на стол кожаное портмоне с пачкой ассигнаций. Награда от меня. Спенсера спас, молодец, заслужил. У меня на этого англичанина есть кое-какие планы, но вовсе не те, что Фантон придумал. До Кавказа мне дела нет, там Розин командирствует. Вот пусть в его штабе и решают, пускать Спенсера в Черкесию или перехватить по дороге. Дозволено мне будет поинтересоваться, что придумало ваше сиятельство. Редкий ты нахал, Коста. Сразу видно, в армии не служил. Планы простые. Выдать ему ту кривду, что нам выгодно. Он на круиз нацелился с Воронцовым. Так точно, ваше сиятельство. Тихо гаркнул я. Витт усмехнулся. Окружим его в поездке нужными людьми. Будут его обмешуливать да Крым нахваливать. А как вернется обратно, приставим к нему татарчонка, чтоб проследил. Уверен, он по Крыму поездит, чтобы агентурную сеть создать. Вот мы и возьмем всех на заметку. Ты в это дело не лезь, проинструктировал меня этот гений лжи и запутанных комбинаций. Занимайся своими делами. Слышал, родню везешь с собой? Везу, не стал отнекиваться. Ты думаешь, ее Спенсер на корабль пристроил? Ох, наивная простота. Я распорядился, чтобы препятствий не чинили и отдали мичманскую каюту. Придумали, понимаешь, финт с ушами. С консулом местами меняться. Вот они где у меня все. Он резко сжал кулак, имея, вероятно, в виду не только англичан. Запомни, оказанная услуга часто привязывает человека к тому, коему услужил. Тысяча благодарностей, ваше сиятельство. Теперь-то я понял, наконец, почему Путятин так разоткровенничался на шканцах со Спенсером. Пустое, отмахнулся генерал. Будешь искать место для семьи на южном берегу, к Орианде не приближаться. Там у меня дом, ни к чему лишние подозрения плодить. Вези своих в Балаклаву, там греков много, целый батальон. Ну уж, нет, только не Севастополь и Балаклава. Засунуть родню в петлю войны, глупцом нужно быть последним, чтоб так поступить. Ваше сиятельство, как думаете, будет война с англичанами? Решил закинуть удочку. Он уставился на меня не мигая, помолчал, покашлял. С чего такие мысли? Неужто и тебя Фантон заморочил из-за происков Уркварта на Кавказе? У англичан армии сухопутной нет, чтоб нам угрозы строить. Одна болтовня до провокаций. В прошлом году некий капитан Лайонс прорвался тайком на яхте в бухту Севастополя и произвел обмеры глубин. Задержали голубчика. Не ушел от нас. Ныне всех предупредили. Будут к морским крепостям нашим на кораблях подходить. Потопим. И этому старому лису не хватает ума понять, что англичане неспроста зашевелились, как же вас сдвинуть с мертвой точки. Неужто победа над Наполеоном ваш разум затмила? Но порох будем держать сухим и агентурную сеть ширить, продолжил де Витт в назидательном тоне. Сам в этом участвуй, запомни раз и навсегда. Ищи агентов везде, среди еврейских торговцев, в великосветских салонах, в судебных коридорах, где свидетелей по делам казнокрадов допрашивают. Вступай в интимные связи с любыми женщинами, пользу от которых можешь получить. Я взглянул по-новому на генеральские звезды на груди. Не только русские ордена, но и прусский Красный Орел, и шведский меч, сколько из них за боевые заслуги, а сколько за предательство. Стоит ли его ткнуть носом в очевидную мне недооценку противника? Вряд ли он прислушается к моим словам. Снова нахалом окрестит, а то и похлеще. Де Витт, нисколько не смущенный своей откровенностью, продолжал меня поучать. Вот Лепранди молодцом себя в Париже показал. Мне Вигель рассказывал, что устраивал Ванечка пышные завтраки и обеды. Столы ломились от фруктов прекрасных в окружении таких рож, что совестно и страшно было вступать в разговоры. Это его не я научил, а Видок, знаменитый парижский сыщик. Ваше сиятельство, я понимаю, без уголовников и контрабандистов, с которыми уже задружился в Одессе, в шпионском деле никак. Но женщины, агентурная работа и нравственная брезгливость – вещи несовместимые. Коли встал на этот путь, пройди по нему до конца, а отступишься, сам станешь виновником собственных несчастий. Теперь ступай. Вышло наше время. Я не стал возвращаться в каюту. Там было тесно и душно. Не хотелось беспокоить Марию и Ениса. Устроился на палубе, где пассажирам, из числа страдающих морской болезнью на баке до утренней побудки устроили несколько спальных мест. Смотрел на звезды сквозь просветы в парусах и переваривал разговор с генералом от разведки. Не мог избавиться от чувства брезгливости и удивления. Звездный генерал снизошел до повествования про свои подвиги. Наверное, накачивал меня как перспективного агента. Метода у него такая. Метода и цельный граф, можно сказать, маршал бронетанковых войск Российской империи 19 века. А как еще назвать шефа русской кавалерии? И Коста, мелкий прыщ, несопоставимо. Меня мучил этот вопрос. Это Киберия на вершине могущества и мелкий сексот из турецко-подданных. Тьфу. При свете от фонаря у сигнального колокола украдкой проверил подаренное портмоне. 300 рублей ассигнациями. Меньше 100 рублей серебром. Недорого же ценится голова англичанина у генералов. Контрабандисты пощедрее будут. Впрочем, дареному коню в зубы не смотрит. С этой мыслью и заснул. До Ялты шли почти сутки. Уже утром, едва рассвело, показались Крымские горы. Как миновали Фиолент, пошли и вовсе знакомые места, но такие пустынные, такие безлюдные. Лишь шалупку узнал по уже проступавшим сквозь густой лес привычным очертаниям Воронцовского дворца, строительство которого подходило к концу. О нем увлеченно рассказывал Спенсеру де Витт. Все в том же генеральском мундире с наградами, что и ночью. Мерзкий человек, поделился со мной Эдмонд, завершив беседу и раскланившись с графом. Предатель, казнократ и безнравственная личность. Лишь в прошлом году расстался со своей гражданской женой Полькой, с которой жил не скрываясь. Красивая женщина, говорят, Каролина Собанская, что-то крутила в Варшаве после восстания, тем карьеру графа и погубила. Не помогли ему родственные связи ни с Нарышкиными, не с Воронцовым. Они родственники, удивился я, внутренне восхищаясь изворотливости Девитта. Вот это прикрытие себе придумал старый интриган. Ольга, его родная сестра, ее муж, Лев, кузен наместника Новороссии. Рассказ Спенсера прервало появление странной процессии моряков. Торжественно, храня достоинство, на шканцы двигалась группа, к которой присоединялись боцманы и унтер-офицеры. Впереди выступал баталер, несущий широкий пузатый сосуд с носиком. «Яндаву, яндаву несут», — загомонили матросы вокруг. «Время к обеду, адмиральский час», — улыбнулся Спенсер. «Английская флотская традиция». Процессия поднялась на шканцы. Все унтер-офицеры сдернули свои картузы и кивера, встали полукругом. Перед ними на табурете, застеленным парусиной, установили яндаву, прикрытую дубовой душечкой. Сверху поставили чарку объемом примерно в 150 грамм. Тут же по команде вахтенного офицера стоящие на шканцах засвистели в свои дудки. Соловьиная песня. Развеселились матросы. Команда к вину и обедать. Радостные трели стихли, как и разговоры на палубе. Баталер снял дощечку, передав чарку главному боцману. Тот подошел к яндаве, зачерпнул и, подставив ладонь левой руки, чтобы не пролить ни капли, торжественно выпил. Следом потянулись остальные. Сперва унтер-офицеры и боцманы, потом матросы, чьи фамилии выкрикивал вахтенный, занося их в специальную книгу. «Что вам наливают, братишка?» — спросил я матроса, вытиравшего на ходу усы после того, как причастился. «Полынную», — ответил довольный моряк, — «а бывает и анисовую». Покончив с водкой, матросы дружно устремились на артиллерийскую палубу. Там уже расстелили между пушек парусину и расставили тарелки, одну на несколько матросов. Пришла пора флотского обеда, щей, мелко накрошенного отварного мяса, которое подавали отдельно, и каши на третью перемену. О меню нижних чинов мне и Эдмонду любезно поведал какой-то обер-офицер, когда закончился послеобеденный отдых матросов и работа снова закипела. «Смотри, похоже, подходим к порту Ялты. Да уж, не предупреди меня, Спенсер, не узнал бы. Знакомая дуга бухты, но ни пристани, ни знаменитого променада, ни взбирающихся по горным кручам особняков и гостиниц. Лишь одинокий недостроенный каменный мол, порядка 30 каменных двухэтажных домиков, церковь на горе с пятью сверкающими новыми куполами необычной шестигранной формы и стая рыбацких лодок, вокруг стоящих на рейде кораблей. Вот и вся Ялта. Не город, городок 2. Грустную панораму заслонил пороховой дым, корвет приветствовали с берега и с моря. Под ногами дрогнула палуба. Ифигения выдала ответный салют. «Я для тебя все разузнал, Коста», — поведал мне Спенсер, стоило отгреметь пушкам. «В Ялте есть приличная гостиница, Лацикта ди Одесса. По общему мнению, она устроена со всеми удобствами. Заправляет ей бывший лучший бас одесской оперы, Бертолуччи. Увы, sit transit gloria mundi 3. Я намерен остановиться в Марсанде. Русские на редкость гостеприимны и обещают мне замолвить словечко перед наместником. Наше участие в круизе к берегам Кавказа – почти решенное дело. Отправимся, как только прибудет пароход Петр Великий. Возможно, даже завтра. В отеле нет нужды. У нас есть письма к местным грекам. Надеюсь, Марию и Яниса оставить у них, если не навсегда, то хотя бы на месяц. Дело твое. Идем готовиться к посадке на катера. Ну, здравствуй, Юбк. Один общество братья свиньи, Фририс Сачонс, своего рода закрытый дворянский клуб в Петербурге, наподобие современных свингерских. Раскрыто Виттим и разогнано. Братья свиньи, все исключительно французы, были высланы из России, а сестры свиньи возвращены мужьям. Два Ялта получила статус уездного города лишь в следующем, 1837-м, году во время пребывания в ней императора Николая III. Так проходит слава мира. Глава 13. Шкары и каковья. Пришлось ждать еще минут 40, прежде чем очередь дошла до нас. Строго говоря, мы были одними из последних, что неудивительно. Слишком высок был статус прибывших. Все это время стояли чуть в сторонке. Никто из нас не проявлял нетерпения. Смысл? Сестра права, когда говорила, что, если столько терпели, что ж не потерпеть еще чуть-чуть, зная, что вот-вот все закончится. Мария, вопреки ожиданиям, на город не смотрела, была занята Янисом. Он все-таки тяжело перенес плавание в тесном закутке, но не ныл. Прижался к маме, наблюдал за отплывающими от корабля лодками. Я же, наоборот, смотрел на Ялту с улыбкой, словно на внука, сравнивая его с сыном. В данном случае все было наоборот, но чувства были похожими. пока Ялта ничем впечатляющим и значительным похвастать не могла. Эти домики, словно стая птичек, спорхнувших с небес, чтобы присесть у воды в тени большой горной гряды, ничего выдающегося, за исключением незнакомого мне храма на большой скале справа. Потратил время на воспоминания, был готов побиться об заклад на все имевшиеся у меня деньги, что в мое время этого храма не было, точно не было. Эту характерную прямоугольную колокольню с большим и маленькими куполами наверху невозможно ни с чем спутать. Разрушили, наверное, или во время борьбы с Богом при советской власти, или во время войны. Стал сравнивать дальше, и только воображение могло мне подсказать, что, например, вон там, чуть левее от меня, встанет потом гостиница «Аренда», а вон там за набережной протянется улица Пушкина. Эх, мне бы сейчас фотоаппарат. Наверное, впервые за время своего попаданства во мне заговорило тщеславие путешественника во времени. Ведь, наверняка, нет ни одного снимка Ялты этих годов. Если и появится, то лет, наверное, через 30-40. И рисовать толком не умею. Да и не толком, тоже. Так бы все это зарисовал. Потом где-нибудь оставил на хранение потомкам. Здесь я сказал сам себе «пру». Не нужно, как говорят те, кому по недомыслию достанется этот рай, и кто превратит его в сортир в мое время, уподобляться тому дурню, который думками богатеет. Наконец, дошла очередь и до нас. Матросы работали споро. Быстро нас рассадили, быстро домчали до берега. Вот и земля под ногами, приятная твердь. Микри была права. Первый же местный, к которому я обратился с вопросом про Эльбиду Кириакос, ткнул в цепочку из 8 домов, стоявших двумя линиями возле моря. Следуя движению его руки и короткому пояснению, стало понятно, что дом Эльбиды находится на второй линии, ровно посередине. Ошибиться было еще невозможно потому, что только перед этим домом росло большое дерево белой туты. Местный особо это подчеркнул. Поблагодарили. Я взял Ениса на руки. Зашагали. И все, вроде, складывалось пока удачно. И даже тута перед домом, никогда не понимал и не принимал склонность большинства называть туту шелковицей, сейчас мне казалось хорошим знаком, указывавшим на будущую удачу. Просто потому, что и во дворе моего дома в Тбилиси росла именно такая же тута, белая, но покоя не давал вид Марии. Мне казалось, что она сейчас должна вертеть головой во все стороны, рассматривая место, в котором ей придется дальше жить, примериваться к этому месту. Но сестра шла вся в своих мыслях. Что с ней? Я недоумевал. Неужели и здесь ей уже не по нраву? Сестра почувствовала мой взгляд, посмотрела, улыбнулась, слава богу, как тебе, я не удержался, мне нравится, она не кривила душой, просто ты, устала, брат, не обращай внимания, успокоила меня сестра, здесь мне и Енису будет хорошо, поверь, ну, рано, наверное, так говорить, еще надо устроиться, найти дом, или построить, я знаю, что потребуется время, мы потерпим, но здесь почти так же, как и у нас дома. Разве нет, если бы я знал, как было у нас дома? Да, почти. Ну, вот, тут тихо и спокойно. Море, воздух. Тебе нравится, сынок? Да, мама. И я не сейчас не лукавил. Я успокоился, хотя был уверен, что сестра чего-то не договаривает и что-то ее все-таки мучает. Ладно, решил про себя. Придет время, скажет. Подошли к дому. Хороший, каменный, крепкий, в 2 этажа. Двор немалый, хоть и загроможден повозкой. Сбоку, небольшой деревянный сарай, из которого сейчас доносилось цыпа-цыпа-цыпа и куриный клекот. «Хозяева!» — позвал я. Одновременно появилось 2 человека. Из дома вышел мужчина в офицерском мундире без эполет. Из сарая — женщина вся в черном. Традиционный наряд греческой вдовы на всю оставшуюся жизнь. Я невольно сразу вспомнил одну из своих теть. Когда ей не было еще и 50, она потеряла старшего сына, моего двоюродного брата Георгия. Случилось это еще до моего рождения. Тетя сразу после смерти сына облачилась в черное, и до конца жизни я ее в другом наряде не видел. Более того, я до ее смерти не знал даже ее настоящего имени. Я знал ее как тетя Хара, что в переводе с турецкого означало «черное». Так тетю стали звать все после смерти Георгия. А на самом деле у нее было чудесное и светлое имя – Ангелина. В руке вдова держала 2 свежеснесенных яичка, которые на фоне сплошного черного одеяния Эльбиды, а сомнений не было, что это она и есть, сверкали совершенной белизной. «Здравствуйте, я поздоровался, вы Эльбида Кириакос?» «Здравствуйте», — отвечала Эльбида, приближаясь к нам. «Да», — мужчина в летах на приветствие не ответил. тоже подходил. Я поставил Яниса на землю, достал письмо. «У меня письмо к вам, от Адани, от Адани», — воскликнула Эльбида, радуясь. Тут же исчезла вся ее настороженность. Она быстрыми шагами преодолела последние метры, потянулась за письмом. Мужчина уже стоял рядом. «Подержи», — не глядя на него, приказала Эльбида, протянув ему два куриных яйца. Мужчина беспрекословно взял их. «Осторожней, не раздави», — дала еще один приказ, распечатывая письмо. «Хаэм, и кто он? И почему так смотрит недобро? И почему так беспрекословно выполняет все ее указания? Вроде офицер». Эльбида читала письмо. Улыбка уже не сходила с ее лица. Дочитав, неожиданно для нас всех, а в особенности для незнакомого пока нам мужчины, бросилась обнимать поочередно. Говорила при этом, не умолкая и не давая нам вставить и слова. «Коста, Мария, Янис, пойдемте, пойдемте в дом. Что стоишь? Принимай гостей. Это муж моей сестры, Иоаннис Мавромихали. Ты устал, малыш? А чего он молчит? Не мой? Ничего, ничего. Сейчас накормим Шкары. Быстро в себя придете. Как там, Адания? Как мой брат? Да не стой ты. Бери корзинку, сходи за рыбой. Адания жениха не нашли еще? А твой муж где, Мария? Потом приедет? Нет, сначала вынеси стол во двор. Во дворе посидим, на свежем воздухе. Коста тебе поможет, а Мария и Янис пока умоются с дороги. Давайте, давайте. То-то Янис так беспрекословно все выполняет. Я смеялся про себя. Попробуй тут возрази. Даже рта не успеешь открыть. Вот это напор. Мы с Янисом уже выносили стол во двор. Поставили прямо под тутой. Потом расставили стулья. Янис, по-прежнему, не проявлял никакой радости по поводу нашего появления. Делал все молча. Также молча взял корзинку, направляясь за рыбой. «Можно, я с тобой пойду?» – вежливо спросил его. Ваня, так уже звал про себя, только пожал плечами. На большее я и не рассчитывал. Также понимал, что разговора он не начнет. «Ну, что ж, я не гордый. Что такое Шкара? Надо же как-то растопить лед». Кажется, не угадал с вопросом. Он вызвал у Вани только презрительную ухмылку, указавшую мне на то, что, мол, о чем говорить с человеком, который не знает, что такое Шкара. Потом снизошел, и я, наконец, услышал его голос. «Рыбу так готовим. Кладем непотрошенную на сковородку, слоями с луком, и в печь. Лучше всего, конечно, ставридку. Но ставрида только с сентября заходит. Ты тоже из балаклавцев? Хорошо, зайдем с другой стороны. Да, на пенсии сейчас. По ранению вышел с сохранением мундира. Ты сам откуда?» Наконец, задал первый вопрос. Я коротко выдал версию лайт судьбы семьи. Мол, все погибли от рук турок, вывез сестру с племянником из Стамбула в Одессу, там не прижились, переехали сюда, избегая рассказа о собственных похождениях в османской столице. Черт его знает, как тут к моим подвигам отнесутся. Захотят дать приют человеку с кровью на руках, разумно было ожидать соболезнования и... Держи карман. Ваня, выслушав, только ухмыльнулся. Нет, вот здесь, стоп, подумал я, знаю я эту ухмылку. Столько раз сталкивался, когда переехал в Грецию, достало. Дело в том, что у коренных греков, хоть и принявших нас, низкий им поклон, все равно всегда было к нам отношение, не сказать, что уж совсем как к грекам второго сорта, но уж точно не первого. Было в них это ощущение явного превосходства по отношению к соплеменникам, которые даже не изъясняются на греческом, а говорят на языке злейших врагов. Этакая снисходительность, позволявшая распоследнему тупице и ничтожеству, которых в достатке в любом народе, демонстрировать с ухмылкой свое превосходство. В чем дело, Янис? Я остановился, повернулся к Ване. Он совсем не ожидал такого решительного шага. Не нашелся, что ответить. Я как-то не угодил тебе, моя семья тебе не угодила, или ты боишься, что мы сядем тебе на шею? Зря, не сядем. Я куплю или построю сестре дом, решу все проблемы. В чем дело? Все вы, фанариоты, говорить мастаки, а нужно было сражаться. Практически выплюнул он. Я потерял отца, мать и старшую сестру. Ты даже еще не знаешь, почему Янис молчит. Потому что не знаешь, что пережила моя младшая сестра у турок. Не знаешь, какой ценой мы выбрались оттуда. Про это ничего не знаешь. Меня понесло, я задрал рубаху, открывая свежий одесский шрам. И ты смеешь мне пенять на то, что мы не сражались с этими греками, особенно пожилыми вояками, только так и не иначе, только сходу, и по лбу, только хардкор. И Ваня пришел в себя. То ли вид шрама так подействовал, то ли он понимал, что я не бахвалюсь и моя речь была сказана вовсе не в оправдание, то ли ошалел от моей решительности. Что-то буркнул под нос вроде «извини». «Почему Янис молчит?» – спросил. «Потому что говорит только на турецком. Пока только на турецком. Потом расскажу». Ваня кивнул. Судя по его взгляду, лед был растоплен. Он молча протянул мне руку. Я пожал, зная, что после таких сцен обычно может устанавливаться долгое молчание. Я решил, что как раз сейчас Ваню можно вытащить на разговор на интересующие меня темы. Чувствуя свою вину, Ваня не откажется ответить на вопросы. «Совсем немного домов», — сказал я первое, что пришло в голову. С другой стороны, не могло не прийти в голову человеку, который видел этот город уже плотно застроенным через полтора века. По-моему, именно на этом месте, в свой последний приезд сюда в 99 году, въехал на Вильну уже по греческому паспорту, я пьяный целовался с девушкой из Томска, почему-то решил, не имея никакой точной привязки. Может, просто было приятно вспомнить и тогдашнее состояние, и девушку, и поцелуй. Ничем значительным, правда, тот поцелуй не завершился. «Мало», — согласился Ваня. Начал тыкать. «Это дом станового пристава. Это гостиница, Воронцов построил. Там две таверны. Но я бы тебе не советовал в них ходить. Плохо кормит, плохо. Да и зачем тратить деньги?» «Согласен. А церковь это?» Я указал на церковь, которой, как я был убежден, уже не будет в мое время. Иоанна Златоуста. В следующем году обещают осветить. Около нее, дом батюшки. Церковь, это хорошо. Конечно, хорошо. Просто мне надо племянника окрестить. Ваня посмотрел на меня с уважением. Да, это самое наипервейшее, что надо сделать. Но мы не будем крестить его здесь. Неожиданно твердо заявил отставной воин. Почему, удивился я больше непререкаемому тону Ивана. Мы покрестим его в Балаклаве, в нашей церкви, в греческой. Тут споров быть не может. Конечно, только в нашей церкви. Мой уверенный ответ не мог не порадовать Ваню. Кстати, о спорах. А суд, судьи, откуда? Мы же не город, не полагается. За этим всем нужно ехать в Симферополь. Ваня махнул рукой в нужную сторону. И, как я думаю, улыбнулся про себя, ехать приходится не на троллейбусе. Я, честно, одного не пойму. Ты о чем, Коста? Вот ты офицер, капитан в отставке, кивнул Ваня. Почему тобой Эльбида командует? Ты еще женку мою не видел, варвару. Сестры они, спились так, что старому служаке и не дыхнуть. Гречанок что ли не знаешь? Я лишь вздохнул в ответ. Подумаешь, деверь, вот младшего брата сестры гречанки судьбы никому не пожелаю. Знаем, плавали. Как раз в этот момент подошли к набережной, к будущему пляжу, который через два века будет заполнен тысячами отдыхающих людей. А сейчас вместо людей все пространство было забито рыбацкими лодками, развешанными сетями. Ну и еще парой десятков татар. Татары, подтвердил мне Ваня, скривившись. Вся рыба у них. Ваня шел уверенно мимо рыбаков. Те даже не пытались его остановить, предлагая свой товар. Кто-то в спину буркнул. Арнаут. Арнауты, это же албанцы. Причем тут Ваня? Может, это его кличка? Наверняка, все его знают. И, наверняка, знают, что Ваня сейчас идет к своему продавцу. Так и есть. Вон один из рыбаков, завидев Ваню, тут же вскочил и уже улыбался. Интересно, и как они будут общаться? Не успел я и подумать, как получил ответ в виде причудливой смеси на ломаном русском, с большим вкраплением турецких слов. Ваня сразу предупредил Джемеля, что у него дорогие гости и что ему сегодня, как никогда, нужен лучший товар. Джемаль не преминул указать на то, что товар у него всегда лучший. Потом занялись делом. Я с интересом наблюдал. Начали с барабули. Так называли барабульку. Я порадовался за себя. Обожаю барабульку. Чулар, спросил Джемаль. Якши, ответил Ваня. Я недоумевал. Чулар, переспросил тихо Ваню. Мы так называем мелкую кефаль. Ваня улыбнулся. Тут и я улыбнулся. И причиной моей улыбки было вовсе не то, что рыба была мне знакома. Так уж получилось, что я всегда поневоле улыбаюсь при упоминании кефали. Дело в том, что в детстве, слушая знаменитую и Константин Берет гитару в исполнении Марка Берниса, я наивно полагал, что в первой строчке песни Шаланды, полные кефали-кефали, это глагол. Думал, что это такой морской термин, типа лавировали. То, что в таком случае нет никакого соответствия и грамотной связи со второй строчкой, в Одессу Костя привозил, меня вовсе не смущало и не заставляло задуматься. Долго, кстати, я жил с этим заблуждением. вынырнул из воспоминаний в тот момент, когда Ваня решал, какую из предложенных рыб предпочесть, флейту или луваря. «Как думаешь?» – спросил меня. Я напрягся, глядя на рыбу. Рыба, названная флейтой, вполне соответствовала своему названию. Длинная, вытянутая, наподобие угря. Луварь, луварь. А, догадался я, и не потребовалось переспрашивать, еще раз демонстрируя свое невежество. Это же, вкуснейший люфер. Никас подавал мне его в первый день моего прибытия. И так как я с детства не любил и боялся всего змееподобного, указал на луваря. Ваня одобрил. Судя по его облегченному вздоху, он и сам змей опасался. Но это не тамам. Торжественно начал Джемаль. «Раз говоришь, что дорогие гости». Тут он приподнял кусок рогожи, под которой лежало 5 рыбин. «Паф, паф, паф!» Зацокал от восхищения Ваня, потом посмотрел на меня. «Что скажешь?» «Да, тут я не лукавил, потому что узнал керченскую селедку. А я знал, что это, наверное, или даже, наверняка, лучшая селедка на свете, если правильно посолить». Ваня начал расплачиваться. Я даже не стал предлагать поучаствовать в этом, не положено. Но по переданным Джемилю монетам с радостью для себя отметил, что рыба стоит тут буквально копейки. «Погодите». Джемаль остановил нас, уже собравшихся уходить, после чего зачерпнул, не считая и не жалея, несколько пригоршней мидии и насыпал их в корзину. «От меня бакшиш твоим гостям». Мы поблагодарили Джемаля. «Пошли обратно. Хороший мужик. Я оценил рыбака татарина». «Да», согласился Ваня. «Конечно, цену чуть набивает, но зато никогда не подсунет плохую рыбу. И стоит, как я посмотрел, копейки». «Да, а как тут может быть по-другому?» Ваня указал на огромное пространство воды. «Зачем столько рыбы набрали? На шкару вся пойдет?» Отставной офицер посмотрел на меня, как на рекрута несмышленыша. «На шкару, барабулю, остальное, на каковью, на архипелаге, наипервейшее блюдо. Вот этим меня не подловишь, чтоб грек из Салоник не знал, что такое каковья. Ушицу я уважаю, особенно под водочку. А мясо, мясо», мечтательно произнес Ваня, что не оставляло сомнений, что для ялтинцев это роскошь и дорого. «Мясо тоже у татар, баранина, у них аул тут рядом, пешком можно дойти». «Ну, понятно», я кивнул. «Раз татары, то свинины быть не может, сало тоже, а говядина, нет». «Как нет?» «Так, нет, для Вани это было нормой, считай, нет коров». «Погоди, а молоко?» «Ну, буйволиное, кумыс», перечислял Ваня, «верблюжье, верблюжье». «Чему ты удивляешься? Татары на верблюдах землю пашут, а что-нибудь нам привычное. Мы с соседями договорились. Сейчас набрали 5 коз. Парень из одной семьи, он немного». Ваня замялся, дурачок, но хороший, добрый. «Вот он каждое утро собирает всех коз, гонит стадо туда», — Ваня ткнул в сторону горы. «Там до вечера пасутся, потом пригоняет. Так что козье молоко у нас есть, и мы договорились, что всю дойку от всех коз по очереди получает один дом. Тогда сразу молока много, можно сыр сделать, овощи, фрукты». Мое любопытство было уже не унять, но Ване нравилась такая моя заинтересованность. «Овощи есть, конечно», — уже по тону Вани можно было понять, что с овощами, без излишеств. «Там же», — опять ткнул в гору, — «нашли небольшой кусок пригодной земли. Огурцы, лук, зелень разная, помидоры, меланжаны, картошка». Ваня не удержался, рассмеялся. «Коста, надо же», — подумал я, — «он впервые назвал меня по имени. Здесь не наша благословенная земля, на которой все растет. Откуда помидоры, меланжаны, какая картошка?» «Да, с картошкой я, наверное, перегнул. Ее еще долго будут пытаться насадить в России. И как тут не удивиться и пространством страны, и ее инертности. Даже моих знаний хватало, чтобы помнить, что завез ее впервые Петр, и, значит, прошел целый век, а воз и ныне там. Более того, я хорошо помнил, что по России то ли уже прошла, то ли пройдет волна картофельных бунтов, настолько крестьяне до последнего сопротивлялись навязыванию им этого чертова яблока. Старообрядцы, кажется, так прозвали картошку. Тем более это удивительно, когда ты знаешь, насколько картошечка станет со временем любимейшим овощем огромной страны и ее спасительницей. Зато с фруктами тут полный порядок. Ваня, не обращая внимания на мою задумчивость, продолжил рассказ. Яблок и груш столько, что, просто махнул рукой, давая понять, что нет смысла вести подсчет. Тут и садов полно брошенных, когда татары позбегали. Даже лезть на деревья не нужно. Просто подбирай, что упало. Каждую осень езжу тут недалеко к одной помещице. Деревья ей в саду подрезаю. Деньгами плату не беру. Нагружу арбуз только, сколько пожелаю. Яблоками, грушами. Привожу. Все засыпаю в погреб. До зимы хватает. И узвары делаем, и водку. Виноград есть, но такой. Ваня подбирал слово, дикий. Поэтому вино не очень хорошее получается. Чехирь. Правда, Воронцов сейчас хорошую лозу завез. Тут она быстро приживется. Ты же видишь, место для винограда идеальное. Многие помещики на своих дачах насадили по всему побережью. Но барское вино мне не по карману. Сейчас дойдем, сядем за стол, попробуешь и водки разные, и настойки. Мы много всяких настоек делаем. Спасибо. А хлеб? О, хлеб. Хлеб дорогой, только привозной, черный. Большая редкость здесь, зато табака много. Табак хороший, душистый. Мы уже подходили к дому, и я уже был готов задать самый интересующий меня вопрос о деньгах. Сколько нужно, чтобы моя сестра могла жить, не бедствуя? Но тут мы услышали звуки, которые заставили нас с Ваней переглянуться в недоумении, а потом прибавить шаг. Картина, открывшаяся нам, была в чем-то привычной, хоть и неожиданной, но не пугающей. Мария и Эльбида рыдали в объятиях друг друга. Перед ними на столе лежала довольно внушительная горка нарезанного лука. Было очевидно, что, конечно, не лук, причина их слез. Достаточно было взглянуть на Яниса, чтобы понять, ничего страшного не произошло. Он спокойно сидел тут же за столом, болтал ногами в воздухе, отпивая что-то цветное из прозрачной кружки. «Узвар, наверное», — подумал я. Типа компота из яблок или груш. Мы с Ваней переглянулись еще раз и бросились к плачущим женщинам. Глава 14. А не купить ли мне таверну? Что? Что случилось? Я уступил Ване право поинтересоваться причиной плача женщин. Мария рассказала, что перетерпела ее семья. Сквозь слезы ответила Эльбида, подтверждая мою догадку относительно причины. Ох, Янис, не дай бог такое испытать. Потерять отца, маму, сестру. Ох, Эльбида, сказав это, опять бросилась обнимать и утешать Марию. Да, да, я знаю. Мне Коста тоже рассказал. Ваня, как можно нежнее, гладил свояченицу по спине. Такое горе, но, слава богу, они живы. Вон мальчик, наследник растет. Мы им поможем. Ничего, Эльбида, ничего. Надо дальше жить. Эльбида, сморкаясь и вытирая слезы, качала головой, соглашаясь с доводами деверя. Потом сделала глубокий выдох, бросила взгляд на корзину с рыбой, которую Ваня поставил на стол. У Джемеля брал, не могло не вызвать улыбки то, как быстро Эльбида вернула и деловой тон, и командирский голос. Ну, конечно, Ваня воспользовался тем, что Эльбида в эту секунду уже придирчиво рассматривала купленную рыбу, и через ее голову посмотрел на меня, незаметно усмехнулся. А мидии для чего? Мидии от него в подарок. Бесплатно. Ах, Эльбида заметила селедку и так же, как и Ваня, оценила ее восхищенным цоканьем. Селедка вынесла оправдательный приговор для Вани. Эльбида осталась довольна. Встала из-за стола, прихватив корзину. Мария, все, хватит. Остановила она сестру, которая, справившись со слезами, продолжила как ни в чем не бывало нарезать лук. Куда столько? Пойдем, готовить начнем. Хорошо. Мария покорно согласилась. Сейчас только эту уже дорежу, подойду. Эльбида кивнула. Потом опять посмотрела на деверя. А вы что будете делать? Спросила прищурившись. В погреб заглянем, выберем что-нибудь к столу. Заодно все покажу Косте, расскажу. Смотри у меня, только не сделайте так, чтобы нам потом после твоих показов не пришлось вас из погреба бесчувственных вытаскивать. Эльбида. Ваня обиделся такому предположению свояченицы. Что, Эльбида, будто я не знаю. Эльбида, у нас гости, что ты при них? Какие они гости? Они, родные теперь нам люди. Эльбида, кажется, была способна парировать любой довод. Ваня сдался, еще долго держался, думал я про себя, пряча улыбку. Я бы сразу сделал хиндихох. Тут я внутренне подобрался, поскольку Эльбида теперь уже пронзительно смотрела на меня. Коста, я был уже готов отдать честь с криком. Слушаюсь, товарищ генерал, на него надежды нету. Прошу тебя, сядем за стол, тогда и можете пить. Конечно, Эльбида, обещаю. Эльбида удовлетворилась наведенным порядком в приданной ей части, последовала в дом. Я посмотрел на Ваню и поддержал его, закатив глаза и сделав жест, будто утираю пот. Ваня с благодарностью улыбнулся в ответ. Ну, пойдем. Ваня указал в направлении за сарай. Пойдем. Сестра, низко опустив голову, очевидно, чтобы скрыть разбиравший ее смех, собирала нарезанный лук. Я подошел, наклонился к ее уху. «Про Константинополь лучше пока много не рассказывай». Сестра кивнула, ушла в дом, позвав с собой Яниса. Можно было наведаться в закрома, обогнули сарай. Сразу за ним обнаружились 5 ступенек, ведущих вниз, ко входу в погреб. Спустились. Ваня открыл дверь, пригласил войти. В нос сразу ударил запах фруктовой гнили, будто брагу пролили. На полках, батареи бутылок всей мастей и разных цветов содержимого. Серьезный арсенал. Не служил ли капитан в артиллеристах? Ваня встал перед полками, обернулся ко мне. Было видно, как он счастлив здесь находиться, в том месте, где все сделано его руками. Я стал подробно рассматривать бутылки. Одна выделялась. Неужто домашнее шампанское? Ваня заметил направление моего взгляда и объект, который меня заинтересовал. Шиповка. Похвалился Ваня. Что за зверь страшный? В горах каких только ягод не наберешь. Есть у нас дерево, мы его бесстыдницей кличем. Кору сбрасывает каждый год, так и стоит с голым стволом. Даже там, где соснам неуютно, ягоды у него по вкусу на землянику похожи. Вот из них я шиповку и делаю, но только зимой, ибо лед нужен. А другие ягоды есть, как-нибудь, и тута, и кизил, и много еще разного. Но ты не перебивай, дай все толком обсказать. Берешь большие бутыли стеклянные, в них воды с сахаром растворенным зальешь, добавишь 7 фунтов отборных ягод без гнили и 2 бутылки старой водки. Что за старая водка? Поляки делают. Хлебное вино или полугар в бочках из-под Мадеры выдерживают 2-3 года. Старка что ли один, бывает и так ее называют. Но ты погоди, заканчивай перебивать. Чувствовалось, пожилой офицер оседлал любимого конька. В общем, взболтаешь сусло, и на окно, на солнышко, дней на 12. Тут следует быть аккуратным. Помешивать надобно палочкой время от времени, чтоб, не дай бог, ягоду не повредить. Как ягода играть начнет, прыгать то вверх, то вниз, считай, шиповка готова. Переливай ее в другую бутыль через салфетку, сложенную в четверо, и на лед на 3 суток. Далее понадобятся бутылки толстого стекла. Обычные не годятся, взорвутся. Переливаешь в них шиповочку, но не до самого горла. Пробку запаришь, колотушкой забьешь, веревочкой перевяжешь и засмолишь. И в погребе в песок горлышком вниз на 1,5-2 месяца. Все. Хранить далее можно не более 3. Вот мы с тобой сейчас пробу и снимем. Последняя бутылка осталась, в феврале делал. Не будем же мы уху шипучкой запивать. Не боись. Пробу снимем, и бабам отдадим, а сами водок отведаем. Водок, не водку, чудак ты, Коста. Водок у меня, бесчета, и грушевая, и виноградная, и сладкая. А уж настоек, он мечтательно закатил глаза. 7 цветов, чтоб батюшку или старых товарищей боевых по чести принять. Ну, теперь понятно, почему Эльбида и его предупредила, и меня. Вот же, старый алкаш, на своих ногах я до кровати, чувствую, сегодня не дойду. Чья-то фигура неожиданно перекрыла вход в погреб. «Так и знала, что ты здесь!» Раздался незнакомый женский голос. Я обернулся. Ваня чуть не выронил бутылку из руки. «Тьфу!» В сердцах воскликнул он. «Варвара, сколько раз тебе говорил, что ты, как лазутчик, каждый раз врываешься. Доведешь меня однажды, прямо здесь сердце разорвется, упаду и умру. Ты, если и умрешь, то от того, что каждый день стараешься рюмку-другую выпить со своими собутыльниками. Варвара, побойся Бога, какой это собутыльник? Это наш дорогой гость, от Адании привез письмо. Тут Ваня заметил, как я, ничего не понимая, только и верчу головой от него к Варваре, и, наконец, сообразил, что надо бы меня вывести из этого состояния. Знакомься, Коста, моя жена, Варвара, крестника ходила навестить. Варвара, это Коста. Здравствуйте, здравствуйте. Варвара без церемонии сразу обняла меня, спустившись к нам в погреб. «Здравствуйте, Варвара. Очень рад. Как там, Адания? Хорошо. А, ладно». Варвара поняла, что от нас мало толку в таком-то антураже, и мы ее любопытство сейчас не удовлетворим. «Пойду у Эльбиды все узнаю». «Да, иди, иди», — призвал ее супруг, вызвав очередной взрыв подозрений. «А вы зачем тут?» Варвара все-таки призвала мужа к ответу. «Оф, женщина, неужели непонятно? Надо же к накрытому столу выбрать, что выпить, только здесь не пей», — предупредила Варвара. «Только за столом», — пообещал Ваня. Варвара поспешила в дом. Мы с Ваней выдохнули. «Ага, только не пей», — передразнил Ваня супругу. «А с вами как по-другому выжить, курятник? Может, с грушевки пробу снимем?» — унюхают. «Опять раскудахчутся. Ладно, перетерпим. Да, Я кивнул. Конечно, из мужской солидарности был на его стороне, но сейчас мне потребовалось приложить максимум усилий, чтобы не заржать. Постарался спросить, как ни в чем не бывало, а как ты все это делаешь? Перегонка, конечно, а как еще? Ваня указал вглубь подвала. Прошли туда, в самом углу стояло что-то, накрытое грубой тканью. Ваня ее небрежно откинул в сторону. Папа мой делал выдающуюся чачу, как и вино. Поэтому самогонный аппарат, агрегат, знакомый мне с детства, бак, змеевик и холодильник, все просто. Но у Вани был не аппарат, а нечто непонятное и, в то же время, красивое. Медный самовар, не самовар, скорее фляга с длиннющим краном сантиметров 40. Именно, круглый пузатый перегонный куб, если можно назвать кубом полуметровый котел, в котором все встроено внутри. И хрен разберешь, как там все работает. Зная, что Ваня ждет от меня оценки своей мастерской и своих трудов, я с легкостью изобразил неприкрытое и большое восхищение. Даже языком подсокал одобрительно и от вопросов воздержался. Ваня был и польщен, и доволен. «Ладно, пойдем», – неожиданно предложил он сам, – «а то они не успокоятся. Опять сейчас прибегут с проверкой». Я лишь развел руками. «Ну, а что возьмем к столу? Ионис, тут я полностью доверяю тебе». Я еще раз вызвал польщенную улыбку у Вани. «Вот, что ты считаешь нужным, то и будем пить». Ваня некоторое время стоял перед полками, как художник, в магазине перед стеллажом с красками. Потом сделал выбор. Выходили мы из погреба с батареей из 7 бутылок с содержимым разных цветов. Все, что меня волновало сейчас, так это то, чтобы не напиться, пока не узнаю, как обустроить сестру и племянника. Стол еще не был накрыт. Ваня удивился. Мы поставили бутылки, зашли в дом. Причина стала понятна. Теперь плакала Варвара в объятиях Эльбиды. Мария металась возле печи. Вид двух проголодавшихся мужчин, не поддавшихся искушению погребом, призвал женщин к порядку. Слезы вытерли, бросились накрывать. А так как восточным женщинам нет равных в этом искусстве, то через считанные минуты мы все уже сидели за столом. Перед каждым из нас дымилась тарелка каковии. Ваня заканчивал наполнять последнюю рюмку. И как бы Эльбида и Варвара не гоняли его, здесь они, конечно, следуя незыблемым правилам, замолчали, уступив первое слово. Ваня поприветствовал нас в доме, выразил уверенность, что все беды миновали, и что нас отныне ждет хорошая, спокойная и счастливая жизнь. Поблагодарил господа за то, что он всех нас хранит и оберегает. Мы хором произнесли «Слава Богу» и выпили. Я не без любопытства смаковал первый обещанный Ваней напиток, шиповку. Оценил как сильно газированную фруктовую брагу с приятным запахом и вкусом земляники. Ваня внимательно наблюдал за мной. Я одобрительно цокнул. Добавил при этом, что пьется легко и с удовольствием. Но, Ваня мое но понял, кивнул, соглашаясь, что нужно следовать выработанному плану. Шиповку отдали женщинам. Сами перешли к тяжелой артиллерии. Начали с тутовой водки соломенного цвета. Я съел первую ложку каковии, восхитился. Не скрывая восторга, посмотрел на Эльбиду. Она поняла причину, рассмеялась. «Не туда смотришь, сестру хвали». Она все приготовила. Мы с Варварой только плакали. Ваня не мог не воспользоваться представившимся шансом. «Наконец-то пробую нормальную каковию». Даже Миди добавила. «Спасибо тебе, Мария». Варвара и Эльбида изобразили гнев и желание избить неблагодарного мужа и деверя, но потом присоединились к нашему с Марией смеху. Фундамент был заложен, и дальше беседа потекла легко и непринужденно. «Хороший у вас дом», — оценил я, — «крепкий, надежный». «Да», — хором согласились. «Тяжело такой построить, были бы деньги», — улыбнулась Эльбида. «Расскажите, не стану скрывать», — начала Эльбида. «Если бы не мой брат, отец Адани, два этажа мы бы не потянули. Мой-то в офицеры не вышел, так унтером и дослужил до отставки. Можно было взять единовременной выплатой, отказавшись от ежегодных. 800 рублей дали», — брат добавил. «Так и построили, на материал хватило. А строили все вместе, балаклавцы подсобили. Работали не покладая рук, и унтеры, и обер-офицеры. Теперь у них есть у кого остановиться, когда в Ялте по службе бывают. Ну, просто классика жанра. Отставной прапор, с домом, а его командир, на посылках. А живете на что?» Эльбида и Варвара горестно вздохнули. «На пенсии Аниса сидим. Он чуть не дослужил до полной, поэтому получает треть от зарплаты капитана. А это всего 300 рублей в год. На это и живем. Тяжело, конечно. Но если наладишь хозяйство, научишься правильно тратить, жить можно. Мы, конечно, как сыр в масле не катаемся, Но, грех жаловаться, не бедствуем и не голодаем. Если бы не увлекался наш вояка наливками своими, вообще было бы, можно сказать, хорошо. Пуд сахару, 45 рублей, и все на это дело. Не пойму, а где хозяин дома? Спросил, думая стрелки от Вани перевести и уже чувствуя, что сморозил глупость. Эльбида же в черном. Так вдова я, удивилась моему вопросу Эльбида. Чтобы сгладить неловкость, спросил то, что осталось непонятным. Вы часто говорите, балаклава, балаклавцы. Я знаю, что там греческий батальон. Догадался, что живете, друг друга поддерживая. Как так вышло? Ваня расправил плечи, подбородок вздернул, пригладил усы два, сразу став недеверим и мужем подкаблучником, а бравым капитаном Мавромихали. Полвека назад при светлейшем князе Потемкине греческая эскадра в архипелаге билась славно с турками, корсары. Закончилась война, и пригласили наших отцов в Крым. Не подвела матушка Россия и матушка императрица, взяли под свое крыло. Так и появился греческий батальон с расположением в Балаклаве, весь из бывших капитанов. Кто за штатом остался, тех не бросили. Живут общиной в поселке Балаклавском. Церковь своя, и оружие свое, возвысил голос Иоаннис. Ружья наши старые, что от отцов остались, а форму новую справили. Потом тебе все детали расскажу. Ой, вмешалась варвара, вечно ты со своей формой. А ну, цыц, форма есть наипервейшее дело. Нам ее сам император придумал. Не баран чихнул. Форма у вас красивая, срочно вмешался я, предупреждая разгорающийся спор. И служба ответственная. На нас же весь южный берег Крыма. Кордонная стража, понимать надо. Контрабандистов гоняем. И карантин, тоже за нами, и за татарами приглядываем. Уж нас-то они боятся. Чуть вздумают бунтовать в горах, рота в ружье. Ать-два, закричал Ваня на весь двор. Прозвали нас, черти басурманские, арнаутами три. Да какие же мы арнауты-албанцы, наши наипервейшие враги. Видать, крепко мы татарам всыпали, раз так нас прозвали. Но, шалишь, мы, греки, ружья албанские, да вера православная. Челму ни за что не наденем. Турка, на ножи, все-все, разошился, черт старый, вмешалась варвара, капитан Стух, махнул рюмку тутовой, закусил селедочкой свежего посола, давай, Коста, грушевой отведаем, помянем моего боевого товарища, мужа Эльбиды, унтер-офицера греческого батальона Кириакоса Мишу, извините, что спрашиваю, а как это случилось, Эльбида всхлипнула, да как обычно, Ваня взял на себя рассказ про гибель свояка, мы же берега патрулируем. Раз нарвались на контрабандистов, или они на нас, теперь разницы нет. Обычно, контрабандисты стараются с нами не связываться, а эти какие-то дурные, что ли, попались, или товар был очень важный и дорогой, начали отстреливаться. А Миша, он мне обед привез, увидел, как мне ногу прострелили, забыл, что в отставке, бросился, и сам на пулю нарвался. Ну и, я, конечно, идиот, все-таки, причем, в Кубе, корил теперь себя в душе. Определение было к месту, мало того, что про мужа Эльбиды ляпнул, я же в какой-то момент подумал, что можно воспользоваться знакомством с папой Допула и наладить здесь контрабандный бизнес, все ж мысли о том, на что Мария будет существовать, мне не давала покоя, теперь была очевидна моральная убогость этой мысли, в первую очередь, было бы верхом непорядочности, предлагать, образно говоря, купить веревку родственникам повесившегося. Во вторую, не меньший идиотизм заключался в том, чтобы обрекать сестру и племянника в будущем на совсем неспокойную жизнь, когда им пришлось бы поминутно оглядываться, опасаясь быть или посаженными в тюрьму, или убитыми. Я поднялся с рюмкой в руке, предложил помянуть и выпить за всех наших погибших родственников. Все встали, молча выпили. Я мог продолжить расспросы. Получается, за 1500 рублей я смогу купить Марии достойный дом? По моим расчетам у меня было под 5000 ассигнациями. Еще и на обзаведение останется, и Марии на первое время. Конечно, деньги хорошие, только где ты его здесь купишь? Что ты удивляешься, Коста? К беседе подключился Ваня. Здесь ты дом не купишь, никто не продаст, желающих не найдется. Хорошо, я же могу не купить, а построить? Построить можешь, но в Ялте не получится. Тебе же нужен участок. Я кивнул, соглашаясь. Здесь землю наши мужья выслужили, разъяснила все варвара. Надо искать в окрестностях. Значит, буду искать. А зачем тебе строиться где-то еще? Эльбида недоумевала. В смысле, зачем? Эльбида повторила вопрос, предваряя свое предложение. «Тебе надо в Балаклаву с Марией ехать», — Эльбида аж засияла, высказав эту мысль. И Варвара, и Ваня тут же одобрительно закивали. «Что ж вас всех так и тянет запихнуть меня с Марией и Енисом в Балаклаву?» — чертыхнулся я про себя. «Конечно, в Балаклаву», — Эльбида тут рубанула рукой. «Там кругом все свои. Церковь Святого Николая, земли хватает, рыбы хватает, все тебе помогут. Тебе жену найдем, Марии мужа найдем». Мария вспыхнула. «А что?» Эльбиду было не остановить. «Один раз приготовит там каковию, сразу же все вдовцы в очередь выстроятся». Взрыв хохота был ответом на удачный довод Эльбиды. Даже я и Мария не смогли удержаться. Смех смехом, Коста, а Эльбида права. Ваня наливал очередные рюмки, на этот раз с Кизиловой. «Среди своих всегда легче. Янис быстрее станет совсем нашим. В школу кантонистов определим. И не забудь про крестных. Надо же, чтобы достойные люди были. Чтобы, если не дай бог, что случится, всегда могли бы взять на себя ответственность за Яниса. Вот, как Варвара, например. Я же тебе говорил, что она от крестника возвращалась». И я, и Варвара одновременно закивали. «Ну вот, мама мальчика сильно заболела. Вот Варвара каждый день ходит, убирает, готовит. Крестник, сытый, чистый. А как иначе? Так и Мария должна быть уверена, что за мальчиком всегда присмотрит». Теперь закивали все. «Про это даже разговора не может быть, Янис. Совершенно справедливые слова. Я считаю, что мы должны выпить за это. За то, чтобы рядом были свои люди, чтобы мы всегда могли найти поддержку и опору, когда нам трудно или когда беда». Выпили. «Ух, хороша Кизиловая. Про Балаклаву мы с Марией обязательно подумаем». Я вежливо всех успокоил. «Только я вот, что подумал. Не хвастаю, но вы, дорогие мои, и сами сейчас оценили, как Мария умеет готовить. Все тут же выразили полный восторг. А вы даже еще не пробовали и не знаете, как она готовит мясо. Обещаю, что, когда вернусь из поездки, мы с Янисом сходим в аул к татарам. Я куплю там самого лучшего барашка, чтобы вы убедились». Все дружным кивком одобрили мое предложение. «Так может мне выкупить здесь таверну?» Я думал, что моя идея вызовет эффект разорвавшейся бомбы. В общем, был прав. Бомба, конечно, взорвалась. Но эффект от взрыва был совершенно противоположен моим ожиданиям. Янис, Эльбида и Варвара захохотали. Мы с Марией, признаться, опешили. Эльбида первая пришла в себя. «Прости, Коста. Прости, Мария». Потом взяла паузу, чтобы все-таки отдышаться. «Коста, дорогой, кто же тебе продаст таверну?» Но Янис говорил, что они плохо готовят. «Да даже если и отраву, что с того?» Эльбиду веселила моя наивность. «Они же понимают, что мало-помалу город будет расти. Людей скоро будет в разы больше. От посетителей отбоя не будет». «Нет, Коста, дорогой. Таверна здесь сейчас, курица, которая принесет золотые яйца. Такую курицу только детям оставлять, забудь». «Я паник, Коста», — мягко позвала меня Эльбида. «Да, ты чего так сразу руки опустил?» «Да, нет, успокойся, сейчас успокойся. Вы с Марией только сегодня утром сюда приехали. Я вижу, ты хочешь сразу решить все вопросы. Понимаю, мы все понимаем, как ты беспокоишься за сестру и племянника. Это главное. Значит, ты их никогда не оставишь голодными, холодными. Время есть. Мария и я не смогут жить у нас столько, сколько потребуется». Ваня и Варвара с открытыми улыбками подтвердили слова Эльбиды. «А ты что-нибудь придумаешь за это время? Потому что, если ты будешь думать вот так вот, волнуясь и нервничая, ничего хорошего в голову не придет». «Правильно говоришь, Эльбида», — горячо высказалась Варвара. Сбоку неожиданно раздался плач. Мария не выдержала. «Что? Что случилось, Мария?» Все бросились к ней. «Спасибо вам большое. Вы такие люди, такие». Мария еле смогла выразить благодарность, так мешали ей слезы. «Все, все», — неожиданно рассмеялась Эльбида. «Хватит на сегодня слез. Давайте есть, пить, веселиться. Мы еще твою шкару не попробовали. Давай, накладывай». Мы последовали совету Эльбиды. Повеселились от души. И еще пару сортов водки попробовали. А утром растолкала Мария. Судя по всему, ей пришлось потратить на это приличное количество времени и сил, настолько крепко я спал. На дворе уже не утро, скорее ближе к обеду.